И все-таки я не понимаю, зачем ты ее тащишь на остров эльфов? Сходу начала Лупа. Роман прекрасно знал эту ее манеру бросаться в бой, словно продолжая разговор, которого еще не было. Не понимаю, это глупо и жестоко. Если ты не хочешь оставлять ее у нас, отвези к Рене. Он примет ее из-за Стефана. И вообще, если тебе так нравится болото, оставь ее у матушки. Если что, та защитит не хуже твоих родичей. Ты сама не понимаешь, что говоришь. Я как раз понимаю, вот ты нет. Тащить девочку неизвестно куда после того, как она потеряла ребенка. Это был не ребенок, а чудовище. Девочка этого не знает. Она прибежала за помощью, а мы чуть ее не погубили. И не говори мне, что для ее же блага. Мы ее предали, ты это знаешь не хуже меня. А теперь ты хочешь ее где-то запереть. Она, видите ли, может представлять какую-то угрозу. Это Гера. Оставь ее матушке или Рене, если уж нам не доверяешь. Лук, родная, прекрати. Неужели не ясно, что дело не в вас, Симонов? Ее ищут и не уймутся, пока не найдут. И пусть себе ищут на здоровье. Ему в голову не придет искать Герику под самым носом. Не владея ни магией, возможно, вы бы и выкрутились. Но еще несколько недель, и в ход пойдет все, что у них есть. Пойми, на карту поставлено слишком многое, чтобы рисковать. Хорошо, проводи нас в Идакону, Рене нас примет. Не сомневаюсь, но после рождения ребенка очень многое изменилось. У нас нет времени, так что мне придется вас с Симоном бросить. Герику должны увидеть. Как редкого зверя, да? Думай, что говоришь. Ты не бог, чтобы решать за других. Боги как раз этим не занимаются. Они, да будет тебе известно, предоставили нас самим себе. Не придирайся к словам. Гера ничего не смыслит ни в жизни, ни в магии. Она потеряла всех. Степан мертв. Михаил и Анка для нее сейчас враги. Преданного ты отпустил. Если мы ее предадим, это не предательство, это необходимость. Предательство по необходимости тоже предательство. Лупы, а ты понимаешь, что хочешь навязать Рене? Война и так неизбежна. Ланка хочет или заполучить Рене себе, или уничтожить за то, что он от нее отказался. Но какое-то время она будет ждать ответа на свое письмо. Рене ей нужен и как полководец, и как любовник, а возможно и как муж. От Гадоя она сумеет избавиться, если захочет. Сомневаюсь, что он на это согласится. Ланка вряд ли собирается его спрашивать. Конечно, он может ударить первым, но это их драка. Лупы, Рене не только моряк, он политик, и он использует каждый день отсрочки. Элланд сегодня – это последний бастион на пути Гадоя и тех, кто с ним. Если Ланка узнает, что Герика у Рене, она будет мстить. Будет толкать Гадоя вперед, а нам нужно время. Время для подготовки к войне. Время, чтобы найти проклятого. Только ему под силу справиться с белым оленем. Только он знает, что это за тварь. Я должен его найти. А до этого укрыть Герику так, чтобы ее не нашли. А если найдут, чтобы долго думали, как ее достать. Мне по эту сторону моря известно только одно подходящее место. Уверяю тебя, там не так уж и плохо. Она живой человек, ей решать, идти или оставаться. Да когда она была в состоянии что-то решать? И что значит ее решение в сравнении с судьбой целого мира? Если она не захочет уходить, ты заберешь ее только через мой труп. Маленькая ведунья не шутила. Роман тем более, но до окончательной ссоры дело не дошло. Та, о которой они с таким жаром спорили, стояла у входа, опираясь рукой на дверной косяк. Поверх широкого полотняного балахона она надела черную тарскийскую рубаху, завязав ее под грудью. Как ни странно, этот чудовищный наряд шел ей. Лупы, Роман прав. Ее тон отличался от прежнего блеяния не меньше, чем ее нынешнее платье от роскошных придворных туалетов. Раз я представляю опасность для тех, кто меня прячет, я должна исчезнуть. Ты только-только начал вставать. Неважно, я чувствую, что мы должны уходить немедленно. Не беспокойся, я не умру в дороге. Вечером они ушли. Далеко не все друзья Стефана были уничтожены, выброшены из гвардии или бежали. Дьерть Ричи Гордани предпочел остаться на службе. А предполагавший в людях худшее Михай поверил в готовность родича Шандера променять совесть на владение Гордани. Дьердю и его людям поручили следить за Тарскийским трактом, что подразумевало частые отлучки. Разумеется, не в одиночестве. На этот раз граф выехал на ночь глядя через Мактовские ворота. На тракте отряд разделился. Ричи Гордани отправился туда, куда и собирался, но двое воинов свернули в сторону Горды. Дело шло к полнолунию, но дороги были пусты, и не только из-за играющей в месяце волка своей свадьбы нечисти. Только растущая луна и видела, как рассеялись чары, и золотоволосый воин, сидевший на ставшем из гнедого золотистом коне, улыбнулся измученной, но спокойной женщине. А затем кони понеслись вперед со скоростью, недоступной обычным лошадям.